Как шла из ванной, не помню, значит, меня перенес Чарли и поставил на тумбочку полный стакан воды. Во рту пересохло, и я осушила его одним махом, хотя, простояв целую ночь, вода приобрела какой-то странный привкус. Медленно, стараясь не провоцировать рвоту, я поднялась. От слабости ноги дрожали. Во рту отвратительно пахло кислятиной, зато живот больше не крутило. Я посмотрела на часы. Сутки прошли, значит, все обошлось. Не желая испытывать удачу, я позавтракала солеными крекерами. Увидев, что мне лучше, Чарли с облегчением вздохнул. Окончательно убедившись, что не придется провести еще один день на полу ванной, я позвонила Джейкобу. Он сам взял трубку, и я сразу поняла, для Блэка кишечный грипп еще не закончился. «Алло!» — слабо проговорил он. «Джейк!» — сочувственно воскликнула я. «Голос у тебя ужасный!» «Мне действительно ужасно!» — прошептал он. «Прости, что вытащила в кино!» «Нет, я рад, что съездил!» — продолжал шептать он. «Не вини себя, ты ни в чем не виновата!» «Скоро поправишься!» Вот я сегодня проснулась почти здоровой. Ты болела? Да, тоже инфекцию подхватила. Сейчас все нормально. Вот и хорошо, — безжизненно произнес Джейкоб. Значит, и тебе осталось всего несколько часов. По-моему, у меня что-то другое, — чуть слышно отозвался он. Не кишечный грипп? — удивилась я. «Нет, что-то другое». «А что болит?» «Все. Каждая клеточка тела». В его голосе слышалось страдание. «Чем я могу помочь? Принести что-нибудь?» «Нет, спасибо. Тебе к нам нельзя», — проговорил он резко, совсем как накануне его отец. «Я ведь недавно с тобой общалась, значит, инфекция». «Я позвоню позднее. Скажу, когда можно приехать». «Джейкоб, мне пора. Позвони, когда выздоровеешь». «Ладно», — со странной горечью протянул он. Повисла пауза. Я ждала, что Блэк начнет прощаться, а он, по всей видимости, тоже чего-то ждал. «Ну, до скорого», — первой не выдержала я. «Дождись моего звонка», — снова попросил он. «Хорошо. Пока, Джейкоб». «Белла», — прошептал он и повесил трубку.